Глаза. Круглые зрачки – интерес, возбуждение, страх или оборонительная агрессивность. Суженные зрачки – наступательная агрессивность. Слегка овальные зрачки – расслабленность. Пристальный взгляд – превосходство или угроза. Расслабленные и полуопущенные веки – доверие и расслабление.